Она приостановилась в нерешительности, глядя на меня тревожно и печально. Я в результате избавилась от братца и буду иметь тебя в своем распоряжении до конца моих дней. Я глядел на девочку, и из глубины сознания пробивалась забытая, а может быть, подавленная мысль, что-то насчет алчности, что-то насчет голода. Через полуоткрытые двери в столовую вдруг донесся телефонный звонок. Он мешал мне, нервировал, не давал сосредоточиться. А слова Мари-Нуэль неожиданно показались очень важными, требующими правильного ответа. «Я вот что хочу знать», — продолжала Мари-Нуэль. «Случилась бы хоть одна из этих вещей, если бы маман не умерла?» Ее ужасный мучительный вопрос, казалось, потрясал основы всякой веры. «Да», — быстро ответил я, — «они должны были случиться, не могли не случиться. Это никак не связано со смертью маман. Если бы она осталась жива, они все равно произошли бы». Однако на лице Мари-Нуэль все еще было сомнение. Мой ответ не совсем ее удовлетворил. «Когда вещи случаются по воле Бога, — сказала она, — все бывает к лучшему, но иногда, надев личину, нас искушает дьявол. Ты помнишь, как сказано в Евангелии от святого Матфея? «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Звонок в холле прекратился. Гастон снял трубку. Через минуту его шаги послышались в столовой. Они приближались к нам. «Главное — разгадать, кто кто», — сказала Мари-Нуэль. «Кто дает нам то, что мы хотим, Бог или дьявол? Может быть, только один из двух, но как узнать, который?» Гастон подошел к дверям и позвал меня. «Господина графа просят к телефону». Я встал и прошел через столовую в гардероб, поднял старомодную трубку. Кто-то неразборчиво произнес: «Не вешайте трубку». Голос звучал глухо, словно звонили по междугородней линии. Затем, немного спустя, другой голос, мужской, сказал: «Я говорю с графом Деге?» «Да», — ответил я. Пауза. Казалось, мой собеседник на другом конце провода размышляет, что сказать. «Кто это?» — спросил я. «Что вам надо?» Тихо, чуть не шепотом, голос ответил: «Это я, Жан Деге. Я только что прочитал сегодняшнюю газету. Я возвращаюсь». Глава 25. Все во мне отвергало его. Разум, дух, чувства объединились в протесте. Шепот на другом конце провода мне почудился, был плодом усталости, плодом воображения. Я ждал, ничего не ответив. Спустя мгновение он снова заговорил. «Вы слышите меня?» — спросил он. «Вы мой заместитель». Возможно, потому что в холле раздались шаги, неважно чьи, скорее всего, Гастона, я ответил ему сухим тоном, как пристало деловому человеку, привыкшему отдавать приказы и распоряжения. «Да», — ответил я, — «я слушаю вас». «Я звоню из Девиля», — сказал он. «У меня ваша машина. Я собираюсь приехать в Сен-Жиль попозже, к вечеру. Нет смысла появляться там, пока не стемнеет. Меня могут увидеть. Предлагаю встретиться в 7 часов». Его опломб, уверенность, с какой он говорил, не сомневаясь в моем согласии, вызвали во мне еще большую ненависть. «Где?» — спросил я. Ответил он не сразу, думал. Затем тихо сказал: «Вы знаете дом управляющего на фабрике?» Я думал, он назовет отель в Лимане, где сыграл со мной свою первую и единственную шутку. Это была бы нейтральная зона. То, что вместо этого он предложил дом управляющего, было прямым вызовом. «Да», — сказал я, «Я оставлю машину в лесу», — продолжал он, — «и пройду к дому с садом. Ждите меня внутри и откройте мне дверь. Я буду вскоре после 7». Он повесил трубку, не попрощавшись, щелчок — и все. Я вышел из ниши, где висел телефон, в холл. Гастон и Жермена сновали взад и вперед между кухней и столовой с подносами в руках. Подходило время ленча. Снаружи на подъездной дорожке послышался шум колес. Это возвращались с фабрики Поль и Бланш. Скоро все сойдутся в столовой для совместной трапезы. Хотя во мне кипела ярость, я держал себя в руках. Сегодня я был хозяин дома, а он незваный гость, желающий присвоить мои права. Замок был теперь моим семейным очагом. Те, кто жил в нем, кто через несколько минут соберется во главе со мной вокруг стола, были моей семьей, плоть от плоти, кровь от крови. Мы составляли единое целое. Не мог он вот так вернуться и отнять их у меня. Я вошел в гостиную. Графиня все еще сидела там, обозревая мебель, опять расставленную по-иному. Жюли исчезла, забрав с собой камчатную скатерть. Графиня была одна. «Кто это звонил?» — спросила она. «Да так, один человек», — ответил я. Прочитал некролог в утренней газете. «В прежние времена, — сказала графиня, — никому и в голову не пришло бы звонить. Это свидетельствует о недостатке такта».